Глава 9. Прибывшая поутру почта расстроила и заставила призадуматься. Причиной расстройства стал совместный нагоняй, который мне устроили маменька и папенька из-за поспешных, продиктованных горячностью юности, широко разошедшихся громких слов о любви. Не нравится августейшей семье такая самодеятельность. Но лучше пусть ругают за это, чем за прогрессорство. К нему у них вопросов нет. Сын правильно все делает. Пряником в телеграме для обиженного в лучших романтических чувствах юноши, предположительно, мне на самом деле пофигу, послужило одобрение карт-бланша на распоряжение контрибуцией. Примерный план на нее я папеньке еще давно расписал. Она не в виде набитых золотом и серебром сундуков в наш государственный банк поступила, а вполне цивилизованным денежным переводом, без необходимости физически перемещать ценности. 20 век вот-вот наступит, чай не средневековье. Банковское дело вообще развивается с опережением. В древние времена мир был гораздо менее безопасен, а поэтому купцам было очень важно возить с собой не сундук с монетами, а нормальные векселя или расписки. В создаваемый нами банк, который, даст бог, откроется к началу зимы, хотя бы в виде конторы, без отдельного здания, уйдет большая часть, сразу же сделав его самым богатым банком в этой части страны и одним из самых богатых в целом. Еще часть, 10 миллионов, я распорядился передать в местное отделение крестьянского поземельного банка для выдачи льготных кредитов желающим обзавестись своей землей крестьянам и помощи будущим поселенцам. Дворянский банк перебьется. У дворянина возможности прийти к успеху несоизмеримо больше, нежели у черни, так что пусть кредитуются на привычных условиях. Вообще, было бы неплохо организовать русско-японский банк для облегчения взаимных инвестиций, но это пока не актуально. Я вкладываться в развитие Японии своими деньгами не хочу, и так слишком жирных авансов островитянам надарил. А нищая в эти времена Япония, просто как факт, инвестировать в Россию физически не может. Нет, участие обозначат, это же моя инициатива, а у них тупо выбора нет. Но им и так непросто, так что отложим на будущее. Арисугава свой контингент домой не повез. Выкупив у меня излишки припасов, некоторое количество лошадей и телег, японцы пешим ходом отправились заселять княжество Рассветное. Сирич готовится к военно-политическому давлению на Корею, совершенно правильно истолковав мои намеки. Посмотрим, во что это выльется. Как минимум на неравный торговый договор, что уже очень круто, корейцев они прогнут. Ну и ответа папеньки с подтверждением титула Арисугави пока нет, еще в пути. Интересно, что случится раньше, прогибание Кореи или высочайшая подпись, подтверждающая границы Рассветного княжества? Помимо Арисугавы, в телеграфированном мною ходатайстве содержались и другие, требующие производства в дворяне, товарищи. Мой Кирилл и Остап, некоторые хорошо себя показавшие во время учений унтер-офицеры и парочка старообрядцев из местных, чисто лояльности добавить. На размышления меня натолкнула свежая пресса. Кое-где раздел с биржевыми котировками уже есть, и отыскав номера старые и сравнив показатели, я хищно пошевелил усами. После смерти Николая российские ценные бумаги немного сползли вниз, но после присоединения Маньчжурии показали рост почти на треть. Вывод очень прост. Политика государства прямо сказывается на стоимости его ценных бумаг. Это же какой-то простор для махинаций. Например, я могу распустить про империю негативные слухи, которые приведут к падению стоимости. Выкупить подешевевшие акции и облигации через подставных лиц, а потом раз – сделать что-нибудь полезное для империи, что выльется в биржевой рост. Обязательно подумаю над этим на досуге и попробую на практике при первом удобном случае. Ну а кое-что можно попробовать уже сейчас. «Андреич, Кирилла кликни!» – попросил я и принялся отвечать на телеграммы великих князей и княжон лично. Они, кажется, догадались, что я свалил эту ношу на Остапа, и в их посланиях начало расти недовольство. Когда я закончил, специально старался сделать максимально похоже на предыдущие ответы. Как раз прибыл молодой старообрядец. Он поклонился и уселся на указанный мной стул по ту сторону стола. Генерал-губернатор отдал мне в пользование рабочий кабинет. «Договор наш истекает», — начал я разговор. Кирилл отвел глаза. «Продается товар, Георгий Александрович. На 10 000 распродались. Время нужно». «Тьфу ты! Я уже и забыл, что он мне денег должен. Когда все продашь, тогда и рассчитаешься», — отмахнулся я. «Ты вот что! Сходи до биржи, купи японских облигаций госзайма, да акций каких. Митсубиши там, Митсуи, Сумитомо. Словом, компаний покрупнее. Андреич, пусть бухгалтер 30 000 выпишет. Векселем. Мы же цивилизованные люди. Так-то риск. А ну как китайцы обидятся и показательно выпарят японцев. В эти времена вполне могут, если западные державы не вмешаются. Тогда мои новенькие активы обесценятся, а сам новоявленный азиатский союзник станет совершенно бесполезным. Но геополитическая обстановка войне за Корею не способствует. Китайцы ведь не знают, кто и о чем договаривался с японцами. В любом договоре бывают секретные пункты. Блеф вполне может сработать. Да точно сработает. В запретном городе сейчас точно не до какой-то там Кореи. «Слушаюсь, Георгий Александрович!» — козырнул по старой памяти Кирилл. «Да погоди ты!» — движением брови усадил я его обратно на стул. «Дальше-то чем заниматься думаешь?» Кирилл юлить не стал. «Ежели не гоните, я и далее подле вас останусь». «Оставайся», — одобрил я и решил использовать в качестве поощрения уже выданное, но неизвестное поощряемому. «Простолюдинам возле меня находиться невместно. Произвожу тебя в титулярные советники». Личное дворянство Кирилла обрадовало, но в ноги он падать не стал. Пообтерся, привык. Свое дело — это отлично. Но никто же не мешает бывшему матросу заниматься им через управляющих единоверцев, параллельно работе на меня. Ее не так уж и много на самом деле. «Премного благодарен, Георгий Александрович!» «Дворянин без земли — такой себе дворянин», — продолжил я и раскатал на столе карту Маньчжурии. «Вот этой землею тебя жалую», — указал на небольшой, в 3,5 десятка десятин, участок неподалеку от Владивостока. Без побережья, зато с речкой. Оторопело похлопав глазами на карту, Кирилл не совладал с собой и таки плюхнулся на колени. «Управляющего найдешь? Или все-таки в этих краях останешься? Ни титула, ни земли не потеряешь. По праву заслужил. И хорош по полу валяться. Запретил же!» Подскочив, новоявленный помещик поклонился. «Виноват! Найду управляющего, Георгий Александрович! Своих сюда перевезу! Сестер, да родичи! Чего им в Костроме мыкаться?» «Ступай, занимайся!» — кивнул я и выбросил случившееся из головы. «Я же знаю, что Кирилл все задачи решит должным образом». Земли к титулу получили и остальные, отметившиеся в компании и до нее. А казакам, да новым поселенцам, землицу нарежут уже без меня. Я вам что, староста общинный? Князья Борятинский, Оболенский и Кочубей тоже не в обиде. Их изрядно повеселили эпичные владения размером в половину сажени каждая. Им они нафиг не нужны. Поэтому шутку поняли, оценили и подыграли, отправив подручных вбить там по табличке с текстом «По заслугам и землица». Не чуждо князьям самоирония. И, в принципе, несмотря на медлительность, доверять им можно. По прибытию в столицу, а все трое составят мне компанию в поездке по России, подумаю над представлением троицы каким-нибудь, не требующим высокого интеллекта, делам. Это не то же самое, что образование, которое у всех князей блестящее. Завтрак я разделил с хозяином дома, военным губернатором Чичаговым, вице-губернатором Амелиновичем Павленко и их женами. Откушав две порции пшенной каши и закусив ее половиной запеченного гуся, вице-губернатор откинулся на стуле. «Гусь у вас, Николай Иванович, в высшей степени изумительный. Уступите мне вашего повара». «Ни в коем разе, Яков Павлович!» — с улыбкой отказал генерал-губернатор. «Я без этакого гуся, признаюсь вам откровенно, и недели не протяну». Посмеялись, и я тоже решил похвалить повара. Гусь и в самом деле прекрасен. Чичагов воспользовался возможностью. «У графини Ильиной, доложу я вам, заворачивают отменный пресный пирог с яйцом. Очень жаль, что сегодня вы нас покидаете, ваше высочество». Помимо упомянутого Николаем Михайловичем, известного всему городу пирога, Вы так уж лишитесь возможности отведать славящихся на всю округу щей в доме действительного статского советника Федина», добавил аргументов остаться Амелинович Павленко. Мужики сглотнули выступившие при упоминании славных на всю округу щей слюни, и мне очень захотелось остаться во Владивостоке еще на денек. Вкусно кормят, заразы. Увы, придется отложить щи да пироги до следующего моего приезда в этот славный город. Не думаю, что царю следует безвылазно сидеть в столице, отказываясь от поездок по стране. Оно, конечно, самодержавие, но со временем, когда построится Транссиб, в небесах появятся дирижабли, телеграфные линии дорастут до телефонов, а я выстрою нормальный, относительно автономный аппарат, который сможет месяц-другой обойтись без меня. Я снова отправлюсь в поездку по России. Слишком сильную оживляющую волну запускают высочайшие визиты, чтобы ими пренебрегать. Завтрак закончился, дамы деликатно свалили, и мы перешли к делам. Убравшие со стола лакеи расстелили карту Дальнего Востока, и я привычно принялся орудовать карандашом. В связи с территориальными приобретениями я считаю нужным походатайствовать перед его императорским величеством о пересмотре административного деления в этих краях. Вы, Николай Иванович, на посту приморского генерал-губернатора исправны. Организовали гуляния в кратчайшие сроки, подготовили чиновников для новых территорий и показали себя человеком честным и с широкой эрудицией. И это только новые заслуги, а у вас немало и старых. Благодарю, Георгий Александрович, поклонился Градеков. Посему вам придется переехать в Хабаровку. Предлагаю переименовать этот город в Хабаровск для солидности. Из Хабаровки вы и дальше будете исполнять обязанности генерал-губернатора Приморской губернии. Границы ее будут проходить так. Я начертил линию вдоль границ Манчжурии, исключив Владивосток с прилегающими землями и остров Сахалин. Вам, Яков Павлович, повернулся к вице-губернатору. Я предлагаю возглавить новую губернию вот в этих границах. Потыкал карандашом в Манчжурию с Владивостоком и Сахалином. Назовем ее Николаевской. Столица – город Владивосток. Прошу обратить особое внимание на княжество Рассветное, которое будет подчиняться напрямую столице. Там сидит князь Арисугава, особо императорской крови, и ему генерал-губернатором подчиняться невместно. Амелинович Павленко важно покивал. Все понимает, а его глаза мечтательно сощурились, предвкушая практически неограниченную власть на большой и высокодоходной территории. Воровать в полном смысле этого слова не будет. На такой должности в этом нет никакой нужды, потому что все, кто приходит на прием, приносят с собой подарки. Ну и жалование более чем солидное – 10 тысяч рублей в год оклада и еще примерно столько же столовых и выплат на разъезды. «Далее», – продолжил я, – «войск в этих местах мало, и нарастить группировку быстро мы не сможем. Да и смысла нет. Китай на нас воевать не пойдет, ибо наши заклятые европейские партнеры сейчас больше всего жаждут приемлемого для них повода, чтобы отщипнуть чего-нибудь у Китая для себя. Делить скромное войско на две губернии излишне. В Приморской для них и задач-то толком нет, по чисто географическим причинам. Посему считаю нужным назначить вас, Николай Михайлович», обратился к военному вице-губернатору, «военным вице-губернатором обеих губерний. Дабы никому не было обидно, месяц можете квартировать в Хабаровске, а месяц – во Владивостоке». Довольные перспективами мужики хохотнули. «Чичагов, полагаю, просто притворяется, потому что я у него Владивосток отрезал, а Камчатка, при всем к ней уважении, совсем не то. Так уж считаю необходимым пожаловать вас княжескими титулами и землями. Предлагаю вам вот эти владения у озера Ханка». Разделил земли вокруг озера на три равные части. «Вам, Яков Павлович, титул поможет наладить отношения с князем Арисугавой. Вам, Николай Михайлович и Николай Иванович, княжеские титулы, надеюсь, будут приятны». Мужики подскочили на ноги и прокричали соответствующие случаю фразы. «Далее», — продолжил я, — «природа этого озера изумительна, а потому вашим княжествам надлежит его в меру сил оберегать. Рыбу ловить можно, но не промышленными объемами. Вас, Николай Иванович, — начал с хозяина дома, — нарекаю князем озерным. Вас, Николай Михайлович, — князем победоносным. Но в случае военных проблем в здешних местах вам придется оправдывать столь многообещающий титул». «Не подведу, ваше высочество! — гаркнул военный вице-губернатор. «Вас, Яков Павлович, нарекаю князем уссурийским», — закруглился я и велел секретарю. «Остап, карты промышленные!» «Слушаюсь!» — гаркнул секретарь и сходил в кабинет за упакованными в опечатанные конверты папками. «Развитие этих мест — задача архиважная», — не удержался я от ленинского архи. «Посему, господа генерал-губернаторы, империя в моем лице укажет вам на богатейшие месторождения ресурсов. Особое внимание прошу уделить развитию золотодобычи. Промышленников за то, что работников гнобят, по сусалам бить с усердием. Золото государству нашему очень нужно, но подданные нужны сильнее». Я указывал промышленникам на необходимость строительства теплых жилищ, выделения одежды и усиленном питании. Доходность добычи золота более чем достаточно для того, чтобы не выжимать из работников все соки, через полгода закапывая сгноенного непосильными условиями бедолагу в землю и нанимая нового. Золотой телец частенько сводит людей с ума, заставляя пренебрегать христианскими идеалами. И за такое, без сомнения, еретическое поведение я настоятельно требую карать нещадно. Хрена с два меня послушают. Пойди наберись ревизоров, которые за 500 километров на север поедут и привезут оттуда честный отчет. Но лучше сделать хоть что-то, чем ничего. Так уж считаю необходимым переименовать город Ханчунь в Николаевск. Остальные поселения на новых территориях так уж следует наделить русскими названиями. Раздав генерал-губернаторам конверты с информацией небывалой ценности, я счел этот пункт сегодняшней программы выполненным и пошел переодеваться. Предстоит череда визитов. Общество я посетил еще вчера. Народ успел самоорганизоваться, сбиться в паевые общества и даже промышленные фирмы и готов к получению подряда на разработки. Это уже заботы генерал-губернаторов. Я вам что, столоначальник? На сегодня я запланировал то, чем обычно великие князья, а тем более цесаревичи, не промышляют – посетить полицию и охранку. Первое в светской жизни еще как-то участвуют, через персону полицмейстера, которую принято приглашать на званные вечера и прочие тусовки. А вторая, как бы печально ни прозвучало, в уездных городах представляет собой отстойник, куда устраиваются на работу те, кто не потянул гордую должность квартального надзирателя или хотя бы станового. Однажды мы делали блог про КГБ, и там была та же проблема. В 60-е и 70-е престиж работы в конторе был низким, и туда брали почти всех, кто выдерживал спортивные нормативы и был не слишком туп. Если после армии, то вообще ковровую дорожку расстилали. Здесь и сейчас дела обстоят еще хуже. Охранку не любит даже сама охранка. И с этим нужно что-то делать. Например, прийти в гости и рассказать бедолагам, что они вообще-то занимаются критически важным для империи делом, и увеличить жалование под предлогом скорого наплыва поселенцев в эти места.